с набережной выскочили на улицу, ведущую к зданию правительства Ирака. Зеленая зона, тихое место, приличная, широкая дорога по две полосы в каждом направлении, забитая машинами. Высокие заборы, на некоторых из них черной краской изображение либо полумесяца, либо автомата Калашникова, либо руки с вытянутым вверх указательным пальцем, Аллах един. Впереди уже отчетливо слышная стрельба, перестук автоматов, отбойный молоток, М2, крупнокалиберный, какие-то взрывы. Черт, похоже на серьезное нападение на правительственный квартал. Где же полиция? Пробиваясь по улице, они увидели стоящий на перекрестке МРАП. Пулеметчик, закрытый со всех сторон бронещитами, долбил куда-то в сторону парка Захри. Черт, они оттуда пришли. И сотрудники ЦРУ приняли МРАП с пулеметом за дружественные силы. Двигаемся осторожнее. Ныряя между машинами, они продвинулись вперед еще метров на 50 и увидели первого полицейского. Тот сидел, укрывшись за какой-то гражданской машиной. Непонятно было, ранен он или нет, но глаза его были совершенно безумными. «Прикрывайте». Агент Миллер подбежал к полицейскому, упал на колени, чтобы прикрыться той же самой машиной. Полицейский смотрел не на него, а куда-то вдаль, сквозь него. «Эсмике, эсмике, титакалям инглизи, титакалям инглизи, хальтавхаму нани, эйнхум». Полицейский продолжал тупо таращиться на него, и Миллер понял, что у него шок и пытаться его разговорить бесполезно. Подбежал кто-то из его людей. «Сэр, в здании правительства что-то горит, сильно горит, черт». Миллер вскочил на ноги, и в этот момент услышал звук, который ни с чем не спутаешь, звук пули, ударяющей в человеческое тело. Он и сам не понял, как оказался на земле, а рядом свалился его человек, черт возьми, американский гражданин, и из горла его хлестала кровь, и сделать было уже ничего нельзя. И тут полицейский, придя в себя, вдруг осмысленно посмотрел на американца, пытающегося как-то зажать рану, и сказал: «Иншалла, американцы». Американец из 121-го отряда рванул ручку, запирающую заднюю дверь здоровенного субурбана, принадлежащего Динкорп, и сунулся внутрь. Вокруг стреляли, стреляли так, что невозможно было различить отдельных выстрелов, сплошной грохот, но автоматический гранатомет по ним уже не стрелял. Искореженные машины, трупы тяжело раненые, вот что было вокруг. «Держи». Джим Лифтвич принял солидную, пошитую в Америке удобную сумку из какой-то прочной синтетической ткани. В сумке лежали 5 проклятых всеми американскими солдатами ракет РПГ. «Тебя как зовут?» «Джим Лифтвич». «Сержант». «А я Боб, первый лейтенант по званию». Следом Боб достал из машины болгарский РПГ-7 с оптическим прицелом. «Пошли, Джим. Надо делать дело». Пригибаясь, чтобы не стать жертвой случайной пули, они пробрались к выходу со стоянки и спрятались за бетонным забором. Где-то рядом отбойным молотком стучал крупнокалиберный. «Делаем». Джим кивнул, подал гранату. Вставив гранату в гранатомет, Боб довольно резво пополз на коленях, не поднимаясь на ноги, чтобы его постоянно прикрывал забор. Затем, одним броском перебежал тротуар и укрылся за машиной. Следом за ним перебежал и Джим. Он укрылся за деревом. «Смотри, вон этот ублюдок». Опасаясь, опасения были вполне понятны, крупнокалиберный не вырубался ни на минуту, Джим высунулся и увидел сразу две машины. Тяжелый американский трехосный МРАП, который выглядел брошенным, потому что он был закрыт, и возле него не было ни единого человека, а дальше стоял еще один МРАП, поменьше и уродливый на вид, с сильно защищенной башенкой Ганнера, и оттуда какой-то ублюдок хлестал в сторону стены, почти не вырубаясь. «Готов?» Джим открыл рот, чтобы ослабить воздействие ударной волны на уши. «Чисто!» Рявкнул гранатомет, остро запахло сгоревшим порохом, и ракета, преодолев несколько десятков метров, ударила точно по башенке Ганнера. Вспышка, дым и крупнокалиберный пулемет замолк. «Есть!» В следующее мгновение сам Джим был уже вынужден спасаться, откуда-то сверху по ним ударил пулемет. Он подкатился под заборчик, который должен был спасти даже от пулеметных пуль, и увидел, что его напарник лежит между машинами и не двигается. Черт, у него было несколько сигнальных дымовых шашек, зеленых и красных, на случай, если придется подавать сигнал «Я свой», обозначать зону высадки или что-то в этом роде. Он стал доставать и бросать их на тротуар одну за другой, потом пополз. Он знал, что пулеметчик запомнил то место, где он находился, и сейчас ждет, держа его на прицеле. И только проползя метров 20, Он с низкого старта пересек тротуар и бросился под прикрытие стоящих у тротуара машин, опережая летящие за ним пули. Боб был ранен серьезно, но он был жив, и Джиму удалось затащить его за машину. Первым делом он осмотрел его и убедился, что бронежилет сработал как надо, остановив часть направленных в него пуль, и тем не менее он получил 3 ранения. Причем рука, кажется, пуля задела кость. «Сейчас, парень, у вас в Техасе все такие здоровые, я не из Техаса, а откуда ты?» «Я из Калифорнии, парень». «Черт, и какого хрена ты променял пляжи и девочек на это дерьмо, а сам не знаю, сейчас будет больно, готов, черт». Джим как мог стабилизировал состояние своего напарника, по крайней мере, остановил кровотечение. Потом огляделся по сторонам, на их улице уже не стреляли, впереди что-то горело, а стрельба была, кажется, уже у отеля «Рашид». Потом достал из кобуры Боба пистолет, сунул его ему в здоровую руку. «Справишься один, я быстро». «Какого хрена? Мы и так сделали все, что могли». «Ни хрена, я хочу как следует уработать этих ублюдков за все, что они сделали, идиот». Боб пододвинул ему свой автомат. Это был АКМ, 2 скрепленных коплерами магазина и установленный под стволом нелегальный гранатомет М203. «Держи». «Да куда? Держи. Здесь бронебойные патроны. Любого ублюдка в бронежилете свалит». Джим перезарядил гранатомет. Из РПГ-7 он последний раз стрелял в Афганистане пару лет назад. Оружие было грубым, примитивным, но чертовски эффективным, как и все русское оружие. АКМ он все-таки взял, взамен оставил Бобу свою М4. Для раненого М4 подходит куда лучше, в экстремальной ситуации из этого карабина можно стрелять с одной руки. Пригибаясь, бросился вдоль ряда машин по направлению к перекрестку, удивляясь, почему в него не стреляет ни снайпер, ни пулеметчик. У перекрестка он занял позицию так, чтобы максимально обезопасить себя, положил рядом заряженный гранатомет, и только тогда осторожно выглянул, и увидел, как несколько человек, да какое несколько, человек 20, не меньше, пересекают улицу. Они стреляли, но выстрелов было не слышно. С той стороны улицы, где все горело, им вяло отвечали полицейские. «Уходит, ублюдки». Джим Лифтвич перещелкнул предохранитель Калашникова на автоматический огонь, снял с предохранителя гранатомет, убедившись, что в него заряжена граната, ракета РПГ, затем граната и потом целый магазин из АК, на закуску. «Вот и посмотрим, кто после этого останется на ногах». В последнюю секунду один из этих, в черном, с бесшумными автоматами, увидел его, гранатометчика, целящегося из РПГ, выстрелил и, кажется, даже попал, но Джиму не было до этого никакого дела. Гранатомет увесисто бухнул, и выпущенная им ракета понеслась к цели, в сторону ублюдков в черной форме. Он бросил РПГ, наклонился за автоматом, руки почему-то действовали медленно, медленнее, чем обычно, но он подхватил автомат, упер приклад в плечо и ударил из М203. Перехватил автомат. Черт, почему так больно, чтобы выпустить в этих ублюдков все, что есть в рожке, и, кажется, даже успел нажать на спуск. А потом его словно несколько раз ударило молотком, автомат затрясся в руках, но он уже этого не чувствовал. ЦРУ, Миллер. Прячась за машиной, бывший тюлень раскладывал сошки здоровенной винтовки, которую он прихватил с собой из машины. Надо было что-то делать, он последний раз стрелял из этой винтовки 3 года назад, да и вообще опыт его общения с Барретт 82 ограничивался сотней выстрелов, не больше. Может быть, он зря взял с собой эту дуру, но раз она у него есть, надо что-то делать с этим пулеметчиком, который засел где-то выше и сейчас поливает огнем улицу. Он дослал патрон в патронник, пружина была крепкая, но он справился. В этот момент пулеметчик прекратил огонь, и он рискнул высунуться из-за машины, чтобы посмотреть, что происходит. Нижние этажи здания парламента было плохо видно из-за деревьев, но наверху было несколько разбитых окон, кто-то махал чем-то белым, похожим на рубашку, а наверху, там, где вертолетная площадка, кажется, кто-то кинул дымовую шашку. И еще, гад, он заметил человека, вооруженного человека. Он сразу это определил. По-видимому, это и был пулеметчик, он сменил ленту и сейчас был готов снова стрелять. Пан или пропал. Он уже понял, что это настоящая диверсионная группа, хорошо подготовленная, и пулеметчик не будет долго думать, перед тем как окатить его градом пули и убить. Пара секунд, не больше, единственный выстрел, который у него есть из этой чертовски здоровой и тяжелой винтовки, один выстрел, ответной очередью пулеметчик не промахнется. Усугублялось все тем, что ему приходилось стрелять снизу вверх, а это всегда сложнее, чем сверху вниз, и стрелять приходилось не по ростовой мишени, пулеметчик залег. Тем не менее он взял прицел примерно на фигуру выше головы пулеметчика и выстрелил на опережение. И пуля 50-го калибра сделала свое дело, каким-то чудом выстрел пришелся точно в цель, и пулеметчика буквально отшвырнуло от края крыши. Готово. Серые волки, капитан Ирим, 2 тона по рации, затем еще 2. Общий сигнал, уходим немедленно, уходим, крикнул Ирим изо всех сил. Тарик, ай, Тарик. Ирим оглянулся и увидел страшную картину. Пулеметчик, лидер тройки, лежал на засыпанной щебнем крыше, пулемет валялся рядом, и еще у него не было головы, совсем не было. А к нему подскочил Акбаль, кажется, его брат, или двоюродный брат. В серых волках ценилось родство, он пытался тащить своего брата к лестнице, ведущей в здание, и руки у него были все в крови. Тарик. Рим развернул брата, как следует врезал ему по челюсти, так что зубы щелкнули. Он мертв, понимаешь, мертв. Проорал он в измазанное чужой кровью лицо брата. «Надо идти, сейчас, помоги мне». Вместе с еще одним оставшимся в живых волком, он был ранен, но вколол наркотик и мог двигаться. Они втащили почти обезумевшего брата на лестницу, там Рим еще раз отхлестал его по щекам, и брат смог идти сам. Попутно выяснилось, что раненый брат, бетонная крошка, выбитая автоматной пулей, хлестнула его по лицу. Но все же они могли идти. Они спускались вниз по главной лестнице, прикрывая друг друга. В темных коридорах и вестибюлях тяжелой, угарной пеленой висел пороховой дым. Пахло кровью, так пахнет на бойне, густой, маслянистый, оседающий на языке запах крови. Они старались идти быстрее, но быстрее здесь было идти нельзя. На втором этаже они услышали, точнее капитан Рим услышал. Он был опытным снайпером и знал, что означает этот звук, щелчок, похожий на хлопок пастушьего кнута, только намного громче, и сразу еще один. Капитан знал, что таких винтовок у них нет, и это значит, что им отсюда не выйти. Если он не сделает то, что должен, веди его вниз. Капитан освободился от руки брата, лежавшей на его плече, перекинул из-за спины винтовку, взял ее в руки. «Я вас догоню, мы должны оставаться с тобой». «Брат, это наш приказ, быстро вниз». Молодой турецкий снайпер оскалился как волк. Сейчас он не был похож ни на самого себя, ни на модного певца Таркана, и ни одна из русских пляжных подружек не узнала бы его сейчас. Это приказ. Не ожидая ответа, он быстро взбежал на этаж выше, пошел по коридору, держа в руках пистолет и прикидывая, кто бы это мог быть. Американец, это явно американец. Американцы опасались передавать иракцам винтовки калибра 0,5 дюйма, понимая, что они могут быть использованы против них же, и значит, это американец, тот самый, который убил Тарика. Значит, надо заставить его расплатиться за все за это. Он один, в здании, полном мертвецов и не только. Но бывали случаи похуже. Выбрав наугад дверь, он изо всей силы саданул по ней ногой, чуть выше замка, дверь не поддалась, он пнул еще раз. Потом еще и дверь с треском ввалилась внутрь. Держа наготове пистолет, он быстро осмотрел кабинет, обычный чиновничий кабинет, богато обставленный, только на стене вышитый золотом молельный коврик, а на столе пресс-папье в виде Кабы, святого камня, одного из чудес света. Иракские чиновники быстро становились этакими космополитами, но с арабским уклоном, ничего, когда начнется, они заставят их служить им. Дайте только срок. За окном раз за разом била винтовка, явно преграждая путь штурмовой группе, ей вторили несколько автоматов. Капитан Рим осторожно выглянул в окно, здание могло быть под прицелом, окно тоже, но ничего не случилось, и через несколько секунд он выглядел уже смелее. Кажется, полицейским удалось стабилизировать фронт, фронтом для них теперь служили изрешеченные и подожженные машины, гражданские и полицейские, за которыми уцелевшие могли прятаться и вести огонь. Он видел вспышки, пульсирующие пламя на стволах автоматов, но ему это было неинтересно, серым волкам не был страшен автоматный огонь. Он искал одного единственного стрелка, американца, который выцеливал их с винтовки, предназначенной для борьбы с бронетехникой, и убивал их одного за другим. Вероятно, на его счету жизнь ни одного волка, вот он, на мгновение серый волк, снайпер, капитан турецкой армии Архан Рим замер, рассматривая цель и прикидывая поправку, а потом дожал спуск. полицейские. Когда американцам удалось подавить самую опасную огневую точку противника, крупнокалиберный пулемет, установленный в тяжелом МРАП, иракские полицейские и солдаты двинулись вперед, сначала осторожно, потом все быстрее. Они были трусливы и злы, трусливы, потому что никто не учил их быть храбрыми, а злы, потому что злость всегда сопровождает трусость. Под огнем крупнокалиберного пулемета они потеряли немало своих товарищей и сейчас определенно были настроены на то, чтобы поквитаться. Выйдя к перекрестку, они услышали выстрел из РПГ и увидели человека, в руках у которого был автомат, и еще рядом с ним был гранатомет РПГ, и открыли по нему огонь. Им просто надо было кого-нибудь убить, чтобы хоть немного заглушить страх, и они забыли все наставления американских инструкторов относительно того, что надо смотреть, куда стреляешь. Человек с автоматом упал, они бросились вперед и попали под автоматный и пулеметный огонь, который вели серые волки вдоль улицы. Кто-то упал, кому-то удалось перебежать улицу и занять позицию примерно ту, которую занимал человек, которого они только что убили. Вдоль улицы все еще стреляли, причем стреляли так, что выстрелы были не слышны, но пули разили наповал. Рядом лежал человек, один из этих, кажется, убитый, но тут он пошевелился, и один из полицейских высадил в него весь рожок АКМ в упор, чтобы наверняка. ЦРУ, Миллер, удерживать их огнем, не давайте им пересечь улицу. Миллер кричал и понимал, что половина из тех, кто хоть как-то пытается держать линию, его просто не поймут, потому что плохо владеют английским, а вторая половина, им дай бог на своем месте удержаться, не побежать и остаться в живых. Американцы из его группы, каждый из которых прошел специальный, повышенной реалистичности курс городского боя в Аризоне, на стрельбище стреляли из своих М4, стреляли уже очередями, потому что в бою все навыки отсечки по три выстрела были забыты, стреляли по суетящимся у здания парламента, перебегающим дорогу боевикам в черном, но боевики не падали и вели убийственный ответный огонь. Пули барабанили по кузовам машин подобно палочкам перкуссионного барабанщика на фестивале где-нибудь в Новом Орлеане. Миллер прицелился по перебегающему боевику, он запомнил, за какой машиной он залег, он ждал его и выстрелил. Боевик рухнул, но было непонятно, то ли попадание, то ли он понял, что находится на прицеле у снайпера. Бронежилеты, их и в самом деле не достать, кто же это такие? Муджики редко пользуются бронежилетами, потому что их нет и потому что кто принял шахаду, тот без вариантов попадает в рай и нечего цепляться за жизнь, тем более в таком обосранном месте. А эти, судя по всему, очень ценят свои жизни. Сколько осталось? 2 патрона или 1? У него есть еще 2 магазина, но из боя он выключится секунд на 10. А потом, сотрудника ЦРУ и бывшего боевого пловца 6-й команды Майка Миллера словно молотком по голове ударило, и когда он пришел в себя, то понял, что лежит и рядом валяется винтовка. Он лежит и у него болит голова, очень сильно болит голова, так сильно болит, как никогда не болело. Они проиграли. Серые волки, капитан Эрим. Капитан зафиксировал попадание, прицел винтовки стоял на минимальном увеличении, и он увидел, как снайпер, скрывающийся за пикапом, упал и выронил винтовку. Он видел, что попал ему в голову. Дело было сделано, но это не все. Он перевел прицел на человека, у которого был пулемет, выстрелил еще раз, и пулемет замолчал. Потом он сделал еще 3 выстрела, и 2 из них были точными. Пуля разбила стекло, проныла рядом, и капитан отпрянул от окна. Все, хватит, дело сделано. Капитан выбежал из кабинета и побежал догонять остальных. Он знал, что ему оставили нескольких волков в прикрытии. Не могли не оставить. Американский спецназ. 50 секунд. Готовность к сбросу. Приготовились. Вертолет. Черный ястреб последней модификации, базирующийся на Кэмп-Баллад, задирает нос, гася скорость. Парк Захра, зеленое, ухоженное место, но сейчас оно пусто, если не считать трупов. Сброс. Пошли, пошли. Пулеметы готовы прикрыть высадку, но по ним никто не стреляет. Вниз летят толстые тросы, по ним, один за другим, вниз скользят люди в черном камуфляже и с оружием в руках. Специальный отряд антитеррористической безопасности, замаскированный под группу обеспечения безопасности авиабазы Баллад. Выброска завершена. Подтверждаю, выброска завершена, десант на земле. Внимание всем ястребам, я гражданин. Приказываю занять позиции для воздушного патрулирования, обезопасить зеленую зону. Использовать снайперов. Огонь по команде, как поняли, прием. Ястреб-1, вас понял, выдвигаюсь в зону ожидания. Спецназовцы осторожно, прикрывая друг друга, продвигаются к выходу из парка. Видно, что только что здесь был серьезный бой, следы от пуль, остановленное движение на перекрестке, горящий бронетранспортер. Отсюда же видно здание правительства, там серьезный пожар. С вертолетной площадки на крыше здания парламента взлетает черный ястреб с красным крестом. Миссия Медевак. Навстречу кто-то бежит, нервы напряжены до предела, спецназовцы вскидывают оружие. Не стреляйте, не стреляйте, я из посольства. На человеке криво сидящий бронежилет, рука наскоро перевязана, через повязку сочится кровь. Брюки от костюма грязные и изорванные. Кто вы, сэр? Я Марк Вирджил из посольства. Они туда ушли. Куда именно, сэр? Пойдемте, я покажу. Они прорвались к отелю Аль-Рашид. Вот черт, вы хотите сказать, сэр, что они захватили заложников в отеле? Только не это. Нет, сэр, они заняли здание, служебное здание, и забаррикадировались там. Мы не решились входить в него. Еще бы, сколько пострадавших, сэр. Много, очень много. Они устроили бойню в здании правительства и парламента. Это курды, чертовы курды, мать их, бешеные собаки. А сколько террористов? Не меньше 40. Очень многим удалось прорваться, их никто не сумел остановить. Граната летит в помещение, и сразу за ней захлопывается дверь. Опасность. Гулкий хлопок, дверь сделана из стали, но ее выгибает изнутри ударной волной. Пошли. Удар в дверь. Через секунду внутрь помещения врывается первый штурмовик, следом, еще один. У первого штурмовика особенное оружие, винтовка типа АР-10, закрепленная в кронштейне довольно большого щита, в который встроены мощные галогенные фонари. Они светят неравномерно, а вспышками ослепляя врага. Вот только тут, слепить некого, чисто. Группа осторожно просачивается в коридор, в штурмовой группе 8 человек. Все американцы из Кэмп-Баллат, из расположенной там группы специального назначения. Все они, помимо армейской подготовки, имеют за плечами курс специальной подготовки ФБР, проводимый на базе морской пехоты США в Куантико, Виргиния. Каждый из них знает, на что идет, но готов хладнокровно рискнуть своей жизнью ради поимки и уничтожения террористов, совершивших один из самых громких терактов этого столетия. Впереди чисто. Коридор, освещения нет никакого, только от фонарей спецназа. На полу, кровь, следы волочения, упаковка от использованного перевязочного пакета. Нет даже дверей. Интересно, куда он ведет? Лестница. Внимание, лестница. Ведет вниз. Здесь спецназовцы перестраиваются. Для того, чтобы пройти даже один пролет лестницы, желательно использовать троих. Только в этом случае шансы уцелеть максимальны. Один человек, проходящий лестничный пролет, имеет неплохие шансы погибнуть. Волк-1, доложите ситуацию, что там у вас, прием. Сэр, мы прошли к лестнице, она ведет куда-то вниз. В здании чисто, на полу, кровь и следы волочения. Сэр, вопрос, у нас есть план этого здания? Волк-1, план сейчас ищут, он будет передан вам, как только будет возможность. Осторожнее там, гражданин, вас понял. Лестница ведет в подвал, мрачное, неиспользуемое помещение, там такой же коридор, но и с той, и с другой стороны ответвления. Спецназовцы разбиваются на группы и начинают методично проверять помещение за помещением. Волк-1, это третья группа. Кажется, кое-что есть. Третья группа, не двигайтесь с места, я иду к вам. Лучи фонарей высвечивают дыру в полу. Такое ощущение, что ее проделал артиллерийский снаряд, но это не артиллерийский снаряд. Рядом, аккуратно выломанные куски бетона, бетонного пола. Кто-то очень потрудился, чтобы сделать все это без шума, потому что дыра, глубиной 1-2 метра, а дальше, темная преисподняя. Фонари пытаются высветить ее и не могут. Гражданин, это Волк-1, на приеме. Сэр, у нас есть кое-что. Кажется, нам нужен волоконно-оптический световод. Все, сэр, дальше не хватит длины, это предел. Человек в цифровом военном камуфляже пустыня со знаками различия полковника американской армии и заткнутым под погон черным беретом, обозначающим его принадлежность к американским специальным силам, мрачно смотрел на экран небольшого прибора, от которого шел длинный, тонкий шланг, исчезающий в провале. «Катакомбы, сэр», — сказал кто-то. «Да, катакомбы», — согласился полковник. «Багдад стоит на чем-то, напоминающем швейцарский сыр. Чертов параноик накопал столько бункеров и подземных ходов, что тут может укрыться целая армия. Мы даже первый уровень как следует не зачистили, а некоторые информаторы говорили нам, что их три. Полковник передал экран обратно техническому специалисту. Заминировать здесь все, выставить датчики движения. Потом надо прислать саперов, чтобы они заделали эту паучью дыру. «Сэр, мы можем», – осторожно сказал командир группы спецназа. «Ты ничего не можешь. Мы и так потеряли сегодня слишком много своих людей. Поднимай своих наверх, капитан». Они ушли. Июнь 2014 года. Норфолк, штат Виргиния. Blackwater Maritime Solutions. Пираты 21 века. Пока группы, занимающиеся отработкой воздушного вторжения, делали свое дело, Шейтит-13, 13-я флотилия ВМФ Израиля тоже не сидела без дела. При последних просчетах ситуации было установлено, что Израиль для нанесения полномасштабного удара должен будет сконцентрировать все свои ВВС, какие только есть, все самолеты, и даже так их силы будут на пределе. При расчете налетов на тот или иной объект обычно закладывается солидный резерв, на тот случай, когда часть самолетов ударной группы будет сбита или сойдет с дистанции по иным причинам. Здесь же ни о каких сбитых самолетах вообще не могло идти речи, группировка находилась на пределе сил, и каждый, буквально каждый самолет должен был долететь до цели и сбросить бомбовый груз на нее. Каждый, иначе ничего затевать не стоило, оставшиеся силы и средства непременно будут применены, причем даже не обязательно по Израилю, просто по соседям и по танкерам, которые проходят заливом. Этого будет вполне достаточно. Танкер, затонувший на фарватере, способен вызвать мировой финансовый кризис ничуть не хуже, чем атомная бомбежка. При просчете ситуации удалось понять только одно: существуют две основные группы целей. Первая и самая страшная – в Ормузском проливе, там не только предельно узкий фарватер, там куча островов, на которых есть гарнизоны и военные аэродромы, с которых могут подниматься самолеты для атак танкеров, идущих фарватером, промахнуться тут просто невозможно. Вторая, собственно говоря, то, из-за чего все и начиналось, атомный реактор в Бушере, уже действующий, в который, по данным ЦРУ, загружаются плутониевые блоки. Там же остров Харк, на котором военный аэродром и, возможно, позиции китайских копий Зур-Краталь, сам Бушер прикрывают четыре аэродрома и позиции ПВО, оснащенные русской техникой, Заиркатор. При прорыве ударной группы к реакторам начнется бой. Израиль не мог выделить значительные силы истребителей в сопровождении ударной группы, ракеты «Воздух». «Воздух» было предложено подвешивать на истребители-бомбардировщики, но это выглядело как жест отчаяния. Все понимали, что перегруженные до предела ударным вооружением машины будут еще над заливом встречены огнем С-300, которые в этом месте простреливают весь залив, потом ими займутся более легкие комплексы ПВО, а навстречу им взлетят истребители ПВО, в том числе МиГ-29 и переоборудованные, с новыми двигателями F-14. Истребителям ПВО придется драться буквально над своими аэродромами, с минимумом вооружения пушкой и несколько ракет, да и сами по себе МиГ-29 верткие и легкие, с перегруженными машинами ударной группы они расправятся без проблем. Чтобы этого не произошло, оперативным штабам было дано задание уничтожить все 5 аэродромов в районе цели, не допустить взлета самолетов с них, а также уничтожить стартовые позиции комплексов ПВО. Это требовало одновременного удара при весьма ограниченном ресурсе, и командир флотилии 13, который на время операции был выведен из оперативного подчинения штаба ВМФ и подчинялся командующему операцией, изучив ситуацию, заявил, что ни о каких двух группах целей не может идти и речи, только одна из двух, на остальное не хватит сил. Возникла и еще одна проблема. Только сейчас, во время детальной проработки оперативного плана, стали думать, а что потом? Что потом, даже если операция увенчается оглушительным успехом и все ядерные объекты Ирана будут уничтожены? У Ирана остается огромная армия и столь же огромный корпус стражей Исламской революции, и там есть танковые, авиационные, ракетные части. Это все равно, что две армии, причем в КСИР служат оголтелые фанатики, которые в свободное от службы время патрулируют города, подходят к целующимся парочкам и спрашивают, какие у них отношения, или лупят палками тех, кто, по их мнению, проявил недостаточное усердие в пятничном намазе. У Ирана остаются вооруженные Зу-23, два и ракетными установками катера, способные делать 70 миль в час, подводные лодки и, что самое страшное, противокорабельные ракеты на автомобильном шасси. Все это могло обрушиться на танкеры, идущие по заливу, и потопить их. Да даже если и не потопить, Одних ставок на фрахт, которые взлетят до небес, будет достаточно. Просчитав операцию, Израиль обратился к США и заявил, что существующих у Израиля сил для реализации операции недостаточно при любых раскладах. Соединенные Штаты Америки, страна, обладающая сильнейшим флотом мира, содержащая 12 атомных авианосцев, думала довольно долго, и в итоге было принято решение, которое обычным языком называется не два, не полтора. Американцы подтвердили свое категорическое нежелание светиться в акции против Ирана, тем более выделять авианосец. Однако помощь все же была предоставлена. В составе ВМФ США была сформирована совершенно секретная Task Force 190, в которую почти целиком вошли 2-я, 3-я и 6-я группы боевых пловцов УСНАВ-СИАЛ, а также некоторые части морской пехоты США, естественно, из тех, которые на данный момент не были задействованы в текущих операциях. Эта комбинированная группа должна была обеспечить уничтожение 2-й группы целей, боевых частей и аэродромов, находящихся в районе Ормузского пролива и прибрежной полосы, до Бушера. Ответственность за бушерскую группу целей возлагалась на израильтян. Кроме того, американцы, которые были непревзойденными в мире мастерами скрывать свою активность под вывесками коммерческих организаций, вышли на некоего Эрика Принца, бывшего военнослужащего СИАЛ и основателя компании Bloodsquatter, которая в связи с судебными преследованиями была переименована в Ксеси Цуриты. Именно эта компания имела непревзойденные навыки в борьбе с террористами на море. Просто удивительно, насколько американцы сильны и слабы одновременно. Их энтузиазм и неукротимый предпринимательский дух позволяют постоянно изобретать совершенно великолепные способы обхождения различных препятствий, и в то же время с не меньшим упорством и изобретательностью другие американцы строят новые препятствия. Взять ту же самую Bloodsquatter и другие частные охранные структуры. Это ведь великолепный инструмент, если задуматься, отставные офицеры решают задачи, которые по тем или иным причинам не может решить государство. При этом в подобных частных военных компаниях отсутствует непробиваемая военная бюрократия, коррупция и расхищение военного бюджета, дикие откаты за принятие на вооружение совершенно негодной ни к чему техники. Там, где государству нужен Апач, частник обходится легким МД-530, там, где государству нужен МРАП, переброшенный по воздуху, за что заплачено 3 цены такой машины, частник обходится бронированным пикапом. Частник нанимает тех людей, которые нужны для выполнения боевой задачи, не мороча себе голову тем, американцы они или нет, и самое главное, эти люди не связаны никакими Женевскими конвенциями. Пришла пора открыть глаза, господа. Перед нами новый враг, к которому Женевские конвенции неприменимы. Представить себе то, что на каком-то берегу живут пираты. Они выходят в море и грабят суда, а против них выдумывают ультразвуковые пушки и отпугивают пожарными шлангами. Просто невозможно. Представим себе, что это дело происходило бы где-то в южных морях, годах этак в 30-х прошлого века. К берегу подошли бы несколько боевых кораблей японского императорского флота, и через пару дней на пиратском берегу не осталось бы ничего, кроме горящих деревень и виселиц с их жителями, и больше не было бы никаких пиратов. Кстати, тем, кто сейчас борется с пиратами, не мешало бы взглянуть в сборник «Скалы и мели», он иногда еще встречается на кораблях, как положено поступать с пиратами. На Востоке уважают насилие, на Востоке уважают тех, кто, не задумываясь, применяет насилие. Все те вопли правозащитников – чушь собачья. Если бы после того, как американский солдат расстрелял гражданских, выступил бы американский президент и сказал: «Да, мы одобряем это, американская армия убивает и будет дальше убивать гражданских, военных, всех, пока не прекратится сопротивление», на следующий день сопротивление бы прекратилось сразу. Потому что на Востоке привыкли уважать силу и покоряться силе, и никто не будет сопротивляться, если увидит, что сопротивление бесполезно. Каждое выступление правозащитников укрепляет террористов и идет им на руку. Не так давно одна дамочка из гражданских служащих Госдепартамента США назвала морских пехотинцев США экстремистами. О, да, морские пехотинцы США экстремисты. Возможно, поэтому Соединенные Штаты Америки существуют и по сей день, так и с частными охранными конторами. Пока одни делают дело, другие – адвокаты, правозащитники, им всячески мешают. В США есть совершенно бесполезная категория людей – адвокаты. Они, как акулы, готовы защищать самого дьявола. Их бизнес заключается не в том, что к ним приходит человек и они его защищают, а нет, они сами ищут, где нарушены права, а потом встречаются с будущим подзащитным и убеждают его подать в суд, даже если он и не задумывался об этом, и подают, а какой дурак откажется от денег, верно. Универсализм американского правосудия в данном случае служит дурную службу. Дела об убийствах американцами иракцев могут рассматриваться в американских судах, причем как гражданские дела, для получения огромных компенсаций. Американские адвокаты так затерроризировали исками тех, кто их защищает, что те вынуждены постоянно менять фирмы, от имени которых они работают, на старых гроздьями висят судебные разбирательства. Эрик Принс, бывший военнослужащий спецназа ВМФ США, крепко сложенный, неприметный мужчина средних лет, прилетел в Норфолк, штат Виргиния, гражданским самолетом на ближайший аэродром, чартером. Общими бортами он уже давно не летал, потому что стоило ему только войти на борт самолета, как часть пассажиров немедленно начинала выражать ему самую горячую симпатию, а вторая часть готова была его убить на месте. Ни то ни другое ему не было нужно, поэтому он арендовал чартеры, непритязательные легкие самолеты, делающие рейсы между маленькими аэродромами, и так летал. Он засветился, и это было самое страшное для бывшего солдата морских специальных сил и для действующего бизнесмена, занимающегося проблемами обеспечения безопасности в кризисных регионах. Засветился он после того, как в 2011 году несколько конгрессменов устроили то, что потом назвали большим стриптизом, раскрыли на публику информацию, которую Комитет по разведке Конгресса США получил в результате расследования действий частных военных компаний в конфликтах последнего времени. Все это в современной Америке, стране глубоко циничной и, что самое печальное, ханжеской, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Черт, когда идет война, все же понимают, что это не детские забавы и на войне много чего происходит плохого и грязного. Что происходило во Вьетнаме? Да там в 10 раз больше было всякого дерьма, мальчишкам давали в руки винтовки и бросали в бой, а те, кто выжил, учились ненавидеть и начинали коллекционировать скальпы своих врагов, как индейские воины, потому что они были на индейской территории и воевали с индейцами. Здесь, по крайней мере, были взрослые мужики, и он сам выгонял тех, кто не знал меру в кровавых забавах. Но крови было много, и лили ее в основном сами иракцы. Он знал, например, одного начальника полиции одной из провинций Ирака. Он любил устраивать скачки на верблюдах. При этом к каждому верблюду на канате был привязан подозреваемый в терроризме. Он знал парней в Афганистане, которые торговали наркотой направо и налево, собирали гаремы из маленьких мальчиков и трахали их, и при этом были опорой власти на местах, держали отряды самообороны от талибов и здоровались за руку с американскими генералами. Но все это дерьмо пропускали мимо ушей. В конце концов, это не американцы, это варвары. А американцы, грохнувшие в сомнительной ситуации пару афганцев или иракцев, это уже вселенские преступники, их надо посадить на кол, не меньше.